Врач объяснил матери, что у меня сверхчувствительные нервы и что надо делать после этого теплые ванночки. Ванночки в какой-то мере помогли, но прошло много лет, пока кожа моя окрепла, и я перестала испытывать это невыносимое ощущение при стрижке ногтей. Второе. Лев и свет. Так прошло несколько лет, и я услышала, что мне 4 года. Однажды я увидела сон, который снился мне потом очень часто. За мной гнался лев, а я бежала от него по тропинке, ведущей к маленькому домику. В дверях стояла женщина, не похожая на мою мать, но во сне это была моя мать. Она протягивает ко мне руки, и я спасена. Лев исчезает, а я просыпаюсь с колотящимся сердцем. Я очень любила, когда мне читали, и однажды попросила отца объяснить мне значение букв. Он показал мне буквы в слове «книга», и меня озарила как бы вспышка света. Я могу читать. Все были удивлены, а я стала читать все подряд, что только могла достать. Я хотела учиться, учиться, учиться. Третье. Мои родители не мои родители. Однажды, когда мне было около 5 лет, отец заговорил как-то о своем начальнике. Я была поражена, что есть кто-то выше отца, что есть некий он, к которому отец иногда обращается за советом. Но ведь он — это совсем не то, что мы называем личностью, а отец выше всех людей. Как же у него может быть начальник? Я стала внимательно наблюдать за ним и поняла, что он не был моим отцом. Да, здесь он был мой отец, но в моем доме — нет. Тоже и моя мать. Они милые люди и любят меня, но я называю их мать и отец только по привычке. Мне вдруг стало совершенно ясно, что я была здесь не дома, не в своем доме. Родители не понимали меня. Я чувствовала себя чужой, хотя все восхищались моими способностями. Я хорошо рисовала, вышивала, очень любила музыку. Родные часто называли меня странным ребенком, так как их удивляли вещи, совершенно очевидные для меня. Подсознательно во мне росло убеждение, что только он мог бы вполне понять меня. Все вокруг казалось мне маленьким и бесцветным, а ощущение одиночества и отчужденности, не покидавшее меня всю жизнь, становилось все яснее, все отчетливее. Когда мне исполнилось 6 лет, моя мать отвела меня в школу. Здесь, среди сверстников, чувство одиночества стало еще сильнее. Они играли с куклами и мечами, говорили о всяких пустяках, а я была очарована книгами, легендами, музыкой и музеями. Я стала учиться музыке, и мне представлялись внутри музыкальных отрывков разные геометрические фигуры, маленькие кубы, точки. А однажды на прогулке я увидела в струе фонтана танцующих фей и гномов. И танец воды в фонтане тоже был музыкой. Я ее не слышала, но видела. Но другие дети не видели этого и смеялись надо мной. И постепенно я поняла, что большинство других детей и взрослых имеют совсем другие глаза и уши, чем я. 4. Восход солнца. Другой. Весной я совершенно потеряла аппетит, побледнела, и врачи посоветовали провести лето на берегу моря. Мы ехали ночью, и я проснулась очень рано. Часто, слыша о красоте солнечного восхода, я решила не пропустить его и села у окна. Небо постепенно стало светлеть, но солнца еще не было, и это удивило меня. Как же может быть светло, когда солнце еще не поднялось? Наконец оно взошло, и небо стало пурпурно-красным, но гораздо бледнее, чем я ожидала. Какое разочарование! Ведь солнце должно появиться на темном небе, и все сразу становится светлым и ярким. все небо и земля заливается красным светом.